несчастная моя жизнь, вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь Шурин состоит членом профсоюза, и ничего, а этому обязательно нужно быть красным купцом». Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа председателя биржевого комитета, поэтому она была спокойна. «Может быть, я не приду ночевать, — сказал Кизлярский, — тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников, что мне за удовольствие есть холодные вареники. Может быть, возьмешь с собой примус? Так тебе и разрешат держать в камере примус. Дай мне мою корзинку». У Кизлярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом — столик. Кроме того, она заменяла шкаф. В ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. «Можешь меня не провожать, — сказал опытный муж. — Если придет Рубинс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубинс может подождать». И Кизлярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзину. «Куда вы, гражданин Кизлярский? — окликнул Полесов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам. «Иду сознаваться, — ответил Кизлярский. — В чем? В мече и орале. Виктор Михайлович лишился языка. А Кизлярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел губ прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к дядьеву. «Кизлярский провокатор! — закричал брандмейстер. — Только что пошел доносить. Его еще видно!» «Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор. — При нем!» Дядьев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубинс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Влади с Никешей. Между тем гражданин Кизлярский, медленно прогуливаясь, приближался к губ прокуратуре. По дороге он встретил Рубинса и долго с ним говорил. «А как же деньги? — спросил Рубинс. — За деньгами придете к жене». «А почему вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубинс. — Иду в баню. Ну, желаю вам легкого пара». Потом Кизлярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бом-бом» де Ворсави, выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губ прокуратуры. Там было пусто. Кизлярский подошел к двери, на которой было написано «Губернский прокурор», и вежливо постучал. «Можно», — ответил хорошо знакомый Кизлярскому голос. Кизлярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем. «Вот он! — воскликнул Дядев, — самый главный октябрист!» «Во-первых, — сказал Кизлярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, — во-первых,